нечего было тогда хныкать. Ну, я вижу, спор разгорелся не на шутку. Но это понятно, собственно. Вопрос непростой. Это стихотворение заставляет нас задуматься об очень серьезной проблеме. Да, согласитесь. О смысле жизни. Согласитесь, пальмы жили, и, в общем-то, неплохо. Но, несмотря на то, что произрастали в жаркой безлюдной пустыне, ручей поил их корни свежей водой, а солнце давало им тепло и свет. Да. Но им казалось, что их жизнь скучна и неинтересна. Она лишена смысла, раз никто не видит, как они прекрасны. Ой, не могу. Мне бы их проблемы. Но они стали жаловаться на свою судьбу, решили, что достойны большего, чем просто стоять среди пустыни. Им хотелось, чтобы ими восхищались, говорили, как они прекрасны. Хотелось, чтобы их увидели, наконец. И Бог внял их молитвам. К пальмам пришли люди. Ой, какая радость! Но усталые, изможденные путники не стали восхищаться красотой этих высоких, гордых деревьев. Им было не до нее. Они изнемогали от жары и хотели поскорее укрыться в тени широких зеленых листьев. А когда солнце село и стало холодно, сложили из деревьев костер. Да, весело стало. Да. Не такой участи просили себе пальмы. Но такую уж получили. Потому что стали роптать на Бога, считая, что он несправедлив к ним. А он, оказывается, просто хотел уберечь их от неприятностей. Получается, что так. Ну что, красивая получилась баллада? Еще бы. Ну, друзья мои, а что вы скажете об этом? Тучи. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решенье? Зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление, или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания. Красивое, только очень тоскливое стихотворение получилось. Почему? Нормальное. Наверное, Лермонтов просто хотел сказать, как хорошо быть тучей. Можно плыть куда хочешь. Не знаю, мне кажется, Лермонтов наоборот, им сочувствует. Да нет же, завидует. А я говорю... А мне кажется, он им и сочувствует, и завидует. А разве так бывает? Михаил Лермонтов писал это стихотворение в 1840 году. Безумной тоской пронизаны все строки произведения. Автор действительно словно завидует тучам, которые совсем недавно плыли над теми местами, где родился поэт. И тут же сочувствует им, потому что они такие же, как и он, чужаки. Но их-то никто не гонит на юг. Верно. Им просто стало скучно, и они решили отправиться в другое место. Им все равно, где быть, на севере или на юге, потому что у них нет своей родины. А вот человеку так нельзя. У человека должен быть дом, где его любят и ждут. Где он может отдохнуть, почитать или поспать, да, или да, поиграть. Или просто побыть самим собой. Когда человеку грустно, его всегда тянет домой. Правильно? Ну, верно, конечно. Конечно, конечно. Этой же теме, теме одиночества и расставаний, посвящены многие его стихотворения того периода. Вот, например... О, я помогу. Это, вот да. Это. Утес. Утес. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Тут тоже главный герой — Тучка. Потому что они могут летать, где захотят. Верно. Тучка улетела, а утес остался один. Вокруг него лишь пустыня. Именно так и чувствовал себя поэт в те дни. Прежняя жизнь его закончилась, улетела, как легкая тучка. Петербург, Москва, друзья, беседы о литературе — все осталось позади. Впереди только унылая служба на южной окраине империи, где шла война. Так он в это время был на войне! Лермонтов находился в действующих войсках на Кавказе, среди таких же молодых офицеров, как и он сам. Тогда почему он чувствовал себя среди них, как в пустыне? Как я уже говорил, Лермонтов был человеком замкнутым и с трудом сходился с новыми людьми. Его богатый внутренний мир сильно отличал его от остальных офицеров. Все-таки Лермонтов был больше поэт, чем военный. Ну, что не мешало ему, между прочим, принимать участие не только в боях, но и в веселых пирушках. Ну, не без этого. Лермонтов не старался где-то укрыться и не отказывался от общения. Но духовная разобщенность мешала ему чувствовать себя комфортно в этой среде. Дядя Саша, иногда вы говорите такие слова, что не совсем ясно. То есть я хочу сказать, что я ничего не понял. Извини, Петя, у меня это бывает. Как разойдусь, не остановишь. Да, я да, хочу бывает, сказать, бывает. Что Лермонтов был чужой среди этих людей. Но это все равно, что если бы ты жил где-нибудь далеко-далеко, где нет твоих родителей и друзей, а все ученики в классе говорили бы на другом языке, например, по-китайски, ты бы не понял ни слова, и поэтому со временем почувствовал бы себя одиноко. Вот вы о чем. Дядь Саша, а что такое чинара? О, это такое красивое южное дерево. Простите, что я вмешался. Его еще называют платан. Кстати, Машенька, а почему ты спрашиваешь? А я чуть-чуть приоткрыла одну страничку, и там увидела это слово. Где? А мне покажи. Если я открою эту страницу, зазвучит стихотворение. Ну и хорошо. Открываю? Конечно, смелей, Маш. Смелей, смелей. Ну! Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился, жестокую бурей гонимой. Засох и увял он от холода, зноя и горя, и вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая. С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская. На ветвях зеленых качаются райские птицы. Поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой. Приюта на время он молит с тоскою глубокой. И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я. Засох я без теней, увял я без сна и покоя. Прими же, пришельцы, меж листьев своих изумрудных. Немало я знаю рассказов мудреных и чудных. На что мне тебя?» — отвечает молодая чинара. «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал? Да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю. Я солнцем любима, цвету для него и блистаю. По небу я ветви раскинула здесь на просторе, и корни мои умывает холодное море». Бедняжка! Этот листик хотел, чтобы его приютили. А эта чинара такая вредная оказалась. Да, листок просил пристанище и хотел отблагодарить за это. Если бы его приняли, он готов был рассказывать чудесные истории, которых он знал великое множество. Но чинара посчитала, что он выглядит не слишком привлекательно для этих мест. Пыльный и желтый. И вместо того, чтобы помыть и напоить его, прогнала. Здесь Лермонтов показал, как тяжело бывает страннику в чужом месте, каким бы красивым оно ни было. Лермонтов вырос в суровых северных местах, но судьба занесла его на юг, далеко от родной земли. Здесь он чувствует себя очень одиноко, как и этот дубовый листок, оторвавшийся от своего дуба. Ни живописные пейзажи, ни теплый и мягкий климат южного края, ничто не радует поэта. Понятно. В гостях хорошо, а дома лучше. Верное замечание. Петя, ты, я вижу, что-то нашел. Да. Вот мне кажется, в этом стихотворении нам расскажут, как Лермонтов жил дома. В каком? А вот, на севере диком. Почему ты так решил? Ну как же, Лермонтову же север ближе и родней. Ну как сказать, он ведь родился в Москве. Какой же это дикий север? А вот давай послушаем и узнаем.